здравствуйте, это компания «Рост деньги», мы ранее с вами разговаривали, меня зовут Анна. Уточните, пожалуйста, вам поступают звонки от нашей компании по вопросу клиента? Здравствуйте, вы мне звонили, я вам звонила, вы ругались на меня, «Рост деньги» мне звонили. Уточните, пожалуйста, а какой номер телефона звонки поступает? Мне звонят на телефон, звонят мне на мой Nokia, на Nokia мне звонят. На какой номер? Nokia, не знаю номер, 3310 Nokia, наверное. Синенький такой Nokia. Телефона. Номер телефона? Номер телефона какой? Мой номер телефона? Или кто мне звонит? Пидораска меня обзывает, там, шлюхой говорят, убьют меня. Корову заберут, суки. Пидорасы. Вам звонят на номер телефона, на который мы сейчас к вам обращаемся? Мне, да, звонят, говорят, убьют там пидорасы всякие, я их рот ебала, вот. Скажите, пожалуйста, вам звонят на номер телефона, на который мы сейчас вам звоним? Мне звонят, я взяла позвонить, мне звонят. Ты не понимаешь меня, ты тут тупая. Мне звонят, говорят, убьют, башку открутят мне вот так. Меня, я сама их выстрела вот так. Уточните, на какой номер телефона вам поступает... Мне на Nokia звонят, 3310 постоянно звонят. На синюю Nokia. Такой, как кирпич по башке, пах, и пиздец убил. Уточните, пожалуйста, на номер телефона, на который мы сейчас вам звоним, вам поступает... Мне звонят на мой телефон 3310, а вот это Siemens. Мне на 3310 звонят, ругаются, говорят... Голову кирпич отрежут и все. А я их свертела, вот так свертела. Вот так проклятие посылаю, у него хуй отвалится вообще. Вот этот падла, который не звонит, скотина. Скотина, сука. Уточните, на какой номер телефона вам поступает? Не звонят на 3310. Телефон Nokia, знаешь, Nokia, ёб твою мать. Номер телефона назовите, пожалуйста. Ёб твою мать, номер знаешь, нет? 3310, знаешь телефон? Модель телефона. Миндель телефон 3310, синий цвет, такой вот так белый, тут по чуть-чуть. Мне корову сказали, заберут и зарежут меня как корову, и еще и корову зарежут меня как. Ну, мою корову туда заберут. Я запугали, где страшно, а у меня муж, он нож наточил, говорит, всех будет порешать сразу вообще. Я прошу прощения, что вас перебиваю, но зовите номер телефона. Ты меня не перебивай, мне ты меня слушай, меня резать хотят, а у меня муж будет режать сам. Вот так, хрыст. Какой номер телефона поступает? Мне позвонили. Музыка, музыка, вот нари-нари-нари-нари-нари-на. Я беру трубку, а мне говорят, ты, сука, тебя порежут. Вот, а я воспитанный человек, я их нахуй сразу послала, не стала в какие-то диалоги вступать вот так. Поняла? Назовите номер телефона, на который поступает звонок. О, божечки, я тебе говорю, ты не понимаешь, я тебя сейчас тоже вот так пошлю. Очень неконструктивно, когда говорят так. Говорит мне, прикинь, конструктивно говорит мне. А я говорю, ты нахуй конструктивно. Слышь ты, На какой номер телефона поступают звонки? 3310, синий Nokia. Поняла, нет? Вы называете модель номер телефона. Чей это номер телефона 3310? Даже сзади на крышке написано. Крышка синий такой. Это телефон. Это мой телефон. К сожалению, наш диалог носит цикличный характер, а вы нужно... Блин, какой цикличный? Куда ты повезли их? Какой... Алло. Да. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Конюшкин Вячеслав Андреевич, компания «Лаймзайм», записи говор ведет. Ксения Николаевна, это вы? Я читаю, Сина, я все умею, я все могу. Вы мне за деньги занять хотите? Ксения Николаевна, вы знаете? Я знаю, да. Я тебе корову даю, Корову даю, подожди, секунду повиси. Блять, обосралась корова. Алло! Кто тебе нужен, говори? Тогда Афина все может, все смогут. Друг, кто ты? Повтори, как тебя фамилии. Как твоя фамилия? Фамилии, блядь, повтори! Добрый день, Игорь Александрович? Здравствуйте, нет, не он, это тебя Афина. А Игорь Александрович, можно? А кто вы? Кто спрашивает? Компания Версис, бренд не даем. Версис, мы выдаем? Вы денег дать хотите? Алло! Игорь Александрович, можно услышать? Вот там вот кто-то, маленький ребенок там, вы знаете, да? Я сейчас... Корову даю!